Глава 16. О вреде спешки. Агнар. Когда я в очередной раз проводил своего друга на новое безрассудное приключение, то ввиду того, что у меня появилось ничем не занятое время, я решил сразу выполнить его поручение и найти Алука, который в нашей группе являлся гуру по технической части. Я не знал, где мне его искать, поэтому я решил искать его через Константина Александровича. Подверившись у Зиуронга, я узнал, что Аксель в настоящий момент инспектирует свежеполученные квартиры, которые практически сразу заселяются семьи военнослужащих, поэтому, прикинув, что это дело надолго, я позвал куда-то в очередной раз запропастившуюся Золу. И когда она, в целом ворохе ослепительных искр, выскочила из-за угла ратуши, мы с ней двинулись в направлении недавно построенного жилого дома. Ввиду того, что в настоящий момент жизнь в нашем городе крутилась вокруг центральной площади, мы достаточно быстро достигли нашей цели, и вместо того, чтобы бегать по всему дому и искать Акселя, я принял мудрое решение подождать его снаружи, а пока решил разобраться с наградой за недавнюю помощь Максу. Когда он сражался с демоном и действовал этот странный протокол, я выделил ему больше 70 очков параметров, за что по итогу система мне выдала опыт, 32 очка кармы и билет удачи, то, чем я сейчас решил заняться. Послав ману в билет и в очередной раз вспомнив добрым словом Макса, который в свое время убедил меня начать прокачивать мудрость, я увидел, как передо мной появилось крутящееся поле, вызывающее неудержимые аналогии с телепрограммой «Поле чудес». Наконец, вращающееся поле начало тормозить и остановилась на схематичном изображении синего круга. Сразу после того, как выбор оказался сделан, в глазах сверкнула небольшая вспышка, и у меня на ладони вместо прямоугольного билета оказался небольшой камушек насыщенного синего цвета. Кинув быстрый взгляд в направлении дома, я убедился в том, что Аксель пока еще не показался в зоне видимости и решил изучить полученный трофей. Камень возвращения. Эффект. Предназначен для владителя земель или его замов. Позволяет установить пространственный туннель между точкой нахождения камня и выбранной точки в подконтрольных землях. Пропускная способность 7 существ за одно открытие. Затраты 500 маны или 500 единиц здоровья. Откат нет. Сказать, что я обрадовался полученному трофею, это ничего не сказать. Еще тогда, когда Макс мне только рассказывал о своих договоренностях с Исмаилом по поводу открытия поликлиники для людей, в моей голове сразу возникла безумная идея. Дело в том, что в силу того, что часть моей жизни была плотно связана с военной службой, я получил полное представление о том, как именно она устроена. Конкретно сейчас я вспомнил о том, какую помощь, а точнее полное ее отсутствие, получают те, кто по какой-либо причине получил травму в ходе службы и стал инвалидом. Нет, первое время им, конечно, помогают. Может, даже делают операции, устанавливают протезы. Но с течением времени ужасающе большая часть из них остаются попросту никому не нужными и медленно умирают в одиночестве. Именно об этих людях я первым делом подумал, когда Макс сказал, что акторианцы способны вылечить что угодно. Я больше чем уверен, что любой человек, получив предложение вернуться к полноценной жизни, пусть и путем потери нескольких очков непонятных параметров, вцепится в него воистину мертвой хваткой и сделает все, чтобы его не упустить. В результате все окажутся в плюсе, человек начнет новую жизнь и с высокой долей вероятности решит остаться жить в городе, где оказывается такого рода поддержка. То есть, благодаря этому город сможет получить в свое распоряжение нового боеспособного жителя, который в случае угрозы сможет встать на его защиту. А камушек, который я только что получил, поможет мне сделать так, чтобы все желающие беспрепятственно смогли попасть на территорию Эсмаруила. Пронеслась в моей голове радостная мысль, и я, как величайшую ценность, спрятал его за пазуху. Как раз в этот момент я услышал, как тявкнула Зола, и, посмотрев в ту сторону, куда она при этом смотрела, я увидел выходящего из подъезда Акселя. «Ты умничка!» — пробормотал я, потрепав своего фамильяра по голове и решительно двинулся в сторону своего бывшего командира, который, не видя меня, вовсю спорил о чем-то с уставшей Александрой Степановной. «Какие ворота не лезет? Нет, квартиры хорошие, вопросов нет. Но ведь никаких удобств, даже элементарного места для хранения пищи ни у кого нет. Услышал я, как распыляется Аксель, все больше повышая градус происходящего безумия. Мой командир всегда был очень взвешенным человеком, и его поступки были максимально логичны и продуманы. То, что он сейчас исполнял, было настолько не в его духе, что я даже на долю мгновения подумал, что его каким-то непонятным образом подменили, поэтому я не стал ждать дальнейшего продолжения представления, а решительно положил руку ему на плечо и сказал: «Командир, ты что творишь? Зачем срываешься на бедной Александре Степановне, на которой уже и так лица нет? В чем причина вашего спора?» Аксель резко повернулся в мою сторону. И честное слово, на мгновение у меня возникло ощущение, что он от внезапности моего появления не удержится и ударит меня. Но, слава богу, он все-таки взял свои эмоции под контроль. «Здорово, Дим. Да вот, хожу квартиру инспектирую. И одна женушка моего бойца всю плешь проела, что, по ее мнению, квартиры абсолютно не приспособлены для жизни, что в них только мебель и никакой техники, и что им даже еду хранить негде. А я что? Я сам тут еще, можно сказать, на птичьих правах, и из-за того, что толком не знаю, как тут все устроено, даже ответить ей ничего не могу. А эта Мегера распаляется все больше и больше. В общем, весь мозг мне съела, а я сорвался на бедной Александре Степановне. Тут он повернулся к ней и с легким поклоном проговорил: «Извините меня». Глядя на все это, я восхищался человеческой тупости. Ну и, исходя из своего жизненного опыта, прекрасно понимал, что ни в коем случае нельзя идти на поводу у этой женщины, потому что сейчас она просит холодильник. Да, но если она поймет, что представители власти идут навстречу в ее требованиях, то станет хуже террориста, у которого постоянно растут требования и запросы. Поэтому я мысленно спросил у Зиуронга: «Зиуронг, что ты скажешь по этой ситуации? Возможно ли как-то организовать в каждой квартире место для охлаждения продуктов?» «Не только возможно, но и обязательно будет сделано, только несколько позже. Исходя из проведенного мной анализа, ваша пища в настоящее время на 97% состоит из продуктов долгосрочного хранения, которые без проблем могут храниться в обычной среде. Я посчитал на текущий момент нелогичным тратить ресурсы на создание холодильных кубов и приступил к дальнейшему выполнению задач владетеля». Последовал максимально развернутый, а что самое главное, предельно логичный ответ от Зиуронга. «Спасибо тебе, мой невидимый друг!» Подумал я и сконцентрировался взглядом на стоящем передо мной Аксели, который с виноватым выражением лица что-то тихо говорил Александре Степановне. Понимая, что, к своему сожалению, не особо располагаю свободным временем, я решил прервать их беседу и сказал: «Командир, в общем, я все узнал. Холодильники будут, но из-за того, что практически все наши продукты на текущий момент являются долгосроком, дух, который занимается восстановлением города, посчитал преждевременным их немедленную установку. Я бы на твоем месте поднялся к этой скандалистке, и если она начнет снова качать права, немного бы ее осадил и сказал ей, что вам скандалы не нужны, и вы поставите приказ ее мужу передислоцироваться с семьей обратно в Москву. Больше чем уверен, что она практически сразу засунет свой гонор куда подальше, и только тогда, когда она поутихнет, спокойно объяснить, что оснащение всех квартир будет производиться позже». С каждым моим словом Аксель все больше буквально светлел лицом, и когда я закончил свои объяснения, подлетел ко мне и сжал за плечи до треска костей, громко при этом радуясь: «Димка, спасибо тебе большое! Хоть какая-то ясность в этом бедламе! Я боевой офицер, а вынужден разбираться с этими бабами. Так я и сделаю». И, развернувшись, припустил обратно в сторону подъезда, из которого они не так давно вышли. В шоке, наблюдая за удаляющимся Акселем, я, встрепенувшись, вспомнил, зачем я, собственно, его искал, и прокричал ему вслед: «Командир, стой! Где я могу найти Алука?» Аксель даже не повернулся в мою сторону, но, тем не менее, ответ я услышал: «Поищи в 7-й квартире». Пожав плечами, я посмотрел на такую же Золу, которая недавно подошла ко мне и смотрела вслед командиру растерянным взглядом. Потрепав ее по голове, тем самым выводя из созерцательного состояния, я двинулся на поиски этой самой 7-й квартиры. Изольда. Сегодняшний день обещал быть таким же продуктивным, как и предыдущий. Проснувшись утром и позавтракав, я двинулась на улицу, в очередной раз с печалью подумав, что отключение электричества очень больно ударило по всему человечеству и по мне в частности, так как квартира на 18 этаже без лифта превращалась в ту еще неприступную башню. Наконец я спустилась на улицу, где меня уже ждали знакомые ребята с объемными рюкзаками на скамейке. Быстро поприветствовав их, я проверила предназначенное мне снаряжение и, открыв карту, выбрала ближайшую к нам брешь, куда мы сразу и направились. Если честно, я себя мысленно корила за то, что поначалу решила не пользоваться брешами и искать свой путь. Да, благодаря этому я получила свое распоряжение множество очков параметров и знаний о системе, но жизнь показала, что это лишь маленькая часть доступных возможностей. Мне не давал покоя Макс, точнее даже не сам Макс, а его взрывное развитие. Когда он попал мне в руки, крайний раз я смогла узнать его системный ник, и теперь получила возможность отслеживать его перемещение по таблицам рейтинга. Если в рейтинге уровней он занимал далеко не лидирующие позиции, то вот то, как он незыблемо прописался в топ-1 по опасности, заставляло меня уже не раз подумать, а с тем ли человеком я решила играть в игры. Да, мне безумно хотелось узнать его секрет, и, возможно, даже использовать на себе, ведь это так увлекательно. Открывать новые горизонты, недоступные для большинства людей. Но дело в том, что благодаря приходу системы этих самых горизонтов вокруг стало неограниченное количество. И теперь я даже затруднялась ответить, стоило ли мое любопытство того, что где-то в нашем мире ходит настолько опасный человек, не желающий мне ничего хорошего. Пока я предавалась такого рода размышлениям, мы с ребятами планомерно чистили бреши, зарабатывая палиум на мое будущее усиление. Благодаря высоким уровням начальные бреши уже давно перестали быть для нас проблемой, и даже боссы не представляли особой опасности. Однако я уже давно обратила внимание, что чем сильнее мы становились, тем менее продуктивны были наши заходы. Дошло даже до того, что в крайней бреше после того, как мы с ног до головы испачкались в какой-то непонятной слизи, которой щедро делились с нами местные монстры и заработали при этом аж целых 12 десятитысячных палиума. Я приняла решение, что надо менять наш подход и проходить бреши уровнем повыше. Как только я поделилась своими наблюдениями с ребятами Ахмеда, мне показалось, что я услышала вздох облегчения от одного из них, после чего мы решили взять небольшой перерыв, буквально на часик, чтобы привести себя в порядок и обновить запасы несколько потрепавшегося вооружения, после чего продолжить покорение брешей. Только уже уровнем повыше. Время пролетело быстро, и я не стала возвращаться домой. Потому что, если честно, мысль о том, что придется в очередной раз карабкаться на эту верхотуру, меня нисколечко не радовала. Вместо этого я пошла в институт, который был в шаговой доступности от крайней бреши, которую мы зачистили, и не спускаясь вниз, приняла душ, и сейчас сидела в своем кабинете, планируя, как мне жить дальше. Вот уже на протяжении 3 дней, как раз с того момента, как от меня сбежал Макс, мой покровитель Эльматор никак себя не проявляет. Даже более того, если раньше, с того самого момента, как стала его последовательницей, я постоянно чувствовала за спиной его незримое присутствие и поддержку, то сейчас была абсолютная пустота. Словно про меня забыли и списали. Удивительно мерзкое ощущение, скажу я вам. К своему удивлению, думая о причинах такого отношения, я поняла, что сейчас, по прошествии времени, я не виню Макса в случившемся. Окажись я на его месте, тоже любыми бы способами пыталась выбраться из ситуации, в которой оказалась. А вот игнор со стороны покровителя меня, если честно, немного напрягал. Бросив взгляд на настольные механические часы, я увидела, что время встречи практически настало. Поэтому я быстро одела новый комплект формы, заботливо приготовленный для меня бойцами Ахмеда, и, закинув за спину полупустой рюкзак для добычи, сразу же пошла на место сбора. Спустя 5 минут я уже подходила к нему, и, к своему удивлению, увидела, что ждут меня уже не двое, а трое ребят. Удивленно посмотрев на старшего из них, я спросила: «Давид, откуда у нас пополнение?» Он пожал плечами и ответил: «Как только Ахмед узнал, что ты решила начать чистить более сложные бреши, он в ультимативном порядке потребовал, чтобы нас было больше. Он аргументировал это словами, что его людям тоже надо качаться. Плюс тебе самой так будет безопаснее. Так что, как говорится, все в плюсе». Я мысленно поморщилась, но приняла это объяснение как данность. В конце концов, если бы не Ахмед, я бы до сих пор бегала девчонкой-нулевкой с очень туманными перспективами на будущее. Поэтому, кивнув Давиду на его объяснение и оглядев стоявших передо мной воинов, я сказала: «Ну что, раз больше пополнений не предвидится и все готовы, может быть, начнем?» Ребята подхватили свои рюкзаки с примотанным к ним оружием, всем своим видом показывая, что они уже давно готовы двигаться и ждут только моего указания, чтобы я показала им брешь, куда мы пойдем. Не заставляя себя больше ждать и сверившись с картой, я выбрала ближайшую к нам брешь с классом сложности обычная после чего мы сразу же двинулись внутрь нее. Что могу сказать? Это было намного сложнее того, чем мы занимались раньше. Монстров было настолько много, и они были чертовски сильные, что мысленно уже не раз похвалила предусмотрительность Ахмеда, который предоставил нам третьего бойца. В этой бреше как никогда хорошо показали себя мои навыки кровавого мага. Стоило мне попасть в гущу врагов, как все вокруг меня практически сразу умирали от множества кровавых шипов. В принципе, все было более-менее терпимо, но только до тех пор, пока мы не встретили босса бреши. Этот хрен оказался просто невероятно силен, и более того, у него не оказалось крови. Боссом этой бреши оказался древний энт, который предстал перед нами в образе трухлявого дерева, которое передвигалось на своих корнях. Именно в противостоянии с ним я как никогда поняла ущербность своего класса против таких врагов. Я не знаю, что бы я делала, если бы встретилась с таким врагом в одиночку, но, слава богу, узнавать об этом мне не пришлось. А ребята Ахмеда фактически всю работу сделали за меня, закидав энта зажигательными гранатами. Когда мы вышли наружу, я быстренько подвела итоги нашего последнего приключения. Достаточно быстро выяснилось, что мои рассуждения относительно полезности нового уровня бреши были абсолютно верны. Ведь буквально за 3 часа я не только получила новый уровень, но и заработала 2173 десятитысячных палиума, что просто несказанно меня воодушевило. Быстро посмотрев на часы и убедившись в том, что до конца дня еще прилично времени, я убедила ребят закончить сегодня еще хотя бы одну брешь, на что они практически сразу и согласились. Выбирая нашу новую цель, я крутила в голове радостную мысль о том, что если получится заработать еще столько же, то вечером вполне можно будет наведаться к вампирше в гости за получением нового навыка. Наконец, мной была найдена подходящая брешь в соседнем квартале, куда мы с ребятами сразу и выдвинулись. Быстренько проверив снаряжение перед ней, мы решительно друг за другом зашли внутрь. Зашли, чтобы практически сразу в растерянности резко остановиться. Когда я вышла из-за спин ребят, которые в целях безопасности всегда первыми заходили в новые бреши, я осмотрелась. Только единственной мыслью в моей голове было «приплыли». Брешь, куда мы опрометчиво сунулись, оказалась достаточно большой по своим размерам. И все бы ничего, но она целиком состояла из отдельных платформ различных размеров, которые абсолютно без каких-либо приспособлений висели в воздухе. Вокруг этих платформ летали странные угловатые птицы, и на одной из них после переноса оказались и мы, полностью отрезанные как от своего мира, так и от других платформ.